Глава 11. Заполучить трезвого журналиста не удавалось. Заботкин никак не мог дозвониться до него. Тот жил в однушке в доме, где телефон был только в одной из коммуналок. По старой московской привычке пользовались им не только ее обитатели, но и жильцы соседних квартир, не имеющих такой роскоши. Поэтому в трубке назойливо раздавались частые гудки. «Занято и опять занято». Через пару дней ему повезло, дозвонился, но соседка пояснила, что Басина нет, он ушел в загул и запой. Дома не появляется, окна не горят, значит, его можно искать в любой точке Москвы или Подмосковья, да и вообще Советского Союза, такое с ним уже не раз бывало. Впрочем, бог с ним, конечно, поговорить с журналистом не мешает, но это больше для галочки. С трудом верилось, что он действительно знает что-то важное. Скорее всего, услышим очередной алкогольный бред. Пара дней у меня прошли в совершенно бестолковой суете, какие-то отписки, совещания. Между тем, дело погибели Хазарова не сдвинулось ни на сантиметр, и нужно было определяться с планами, собираться в тесной компании, я дядя Степа и психолог, и думать, куда дальше телегу катить, в гору или под нее. Но меня опередил Заботкин, позвонил на служебный телефон. «Слушай, кое-что я прояснил, надо встретиться, но сам подъехать не могу». «Чего так?» – спросил я. «Меня на цепь посадили». «На какую цепь?» – удивился я. «Собачью?» «Якорную, у нас аврал. Срочно нужно научную тему закрывать по Московско-Окскому пароходству. А там работы на месте, непочатый край. Вот и считай, что меня там заперли, в каюте». «Где?» «На Химкинском речном вокзале базируюсь. Подъезжай». «Часа через полтора буду с дядей Степой. Где тебя там найти?» «На 11-м причале. Там кораблик такой, Россия. Свистни матросу, он вас проведет ко мне». Шпиль Химкинского речного вокзала, увенчанный золотой звездой с уральскими самоцветами, впивался в низкие тучи и будто пытался нанизать их на себя. Строение – архитектурный шедевр 30-х годов. В нем воплощены мастерство и находки архитекторов прошлых столетий. Оно напоминает то плывущий в бурных водах корабль с высокой мачтой, то готические католические шпили, то православные колоколенки, в зависимости от настроения. Кстати, часы на башне, поговаривают, сняты с Иосифа Волоцкого монастыря. Такая вот преемственность поколений от православной империи к коммунистическому союзу. Здесь неплохой ресторан «Волга-Волга», в народе называемый «Под звездой». О нем знаю не понаслышке. Там любил назначать встречи один наш фигурант. Был у него любимый столик, куда мы однажды впихнули радиомикрофон и узнали много интересного. Здесь же мы его и задержали при передаче секретных документов. Мы с дядей Степой прошли мимо причала, заполненного ожидающими посадки пассажирами. К нему неторопливо, под крики матросов, швартовался юркий белый двухпалубный речной трамвайчик «Москвич», следующий до Химок. Большие корабли были пришвартованы дальше. Первым на нашем пути возник новый колесный пароход «Иосиф Сталин». Заботкин ждал нас, прохаживаясь по пирсу около трапа длинного белоснежного судна «Россия», которое им недавно было уничижительно названо «корабликом». А неплохо он устроился. Сейчас, наконец, у государства дошли руки до возобновления прилично захеревшего в связи с войной речного туристического и пассажирского потока. Начали поступать новые корабли, заметно оживился Химкинский речной вокзал. Вот и красавец, новенький дизель-электроход «Россия» с двухуровневыми палубными надстройками, способный везти до 300 пассажиров. На днях прибыл с верфи в Чехословакии. И готов был уйти в свой первый рейс, возить пассажиров по новым каналам и старым рекам. «Вперед, друзья!» Заботкин кивнул в сторону трапа. Мы поднялись по узкой лестнице на верхнюю палубу, прошли мимо просторного, пока еще пустующего ресторана, который вскоре наполнится народом, возгласами, звоном посуды, богато, ковры, полированное дерево. Наконец мы оказались в люксовой каюте с креслами, столом, каким-то аппаратом с лампой и часами, назначение которого было непонятно. Везде валялись бумаги, гроссбухи, в общем, царила рабочая атмосфера. «Что ты тут вообще делаешь?» – спросил я. «Провожу научно-практические исследования», – поведал психолог, убирая со стола кипу документов. «Помнишь наше изыскание по проекту?» «Помню». Нечто подобное решили провести по заказу Министерства речного флота. Участились ЧП по вине капитанов и рулевых, и встал вопрос психологического отбора, Подходы все те же, что и по ядерному арсеналу, но нужно кое-что доработать с учетом водной специфики, вот и общаюсь с людьми». «С кроликами подопытными», — поддакнул дядя Степа. «Грубо», — фыркнул Заботкин. Я внимательно огляделся, прикидывая, не присобачил ли здесь кто-то излишне любопытный, прослушивающий устройство. Обычно это принято в таких люксовых каютах, где в круизах праздно проводят время иностранцы. А, ладно, если коллеги и слушают, все равно ничего не поймут. Посмотрел в квадратное окошко. На той стороне реки на волнах покачивался гидроплан. Там с 40-го года обустроен спуск для гидропланов, которые прямо с воды взмывают в небо. Когда мы уселись за стол, попивая лимонад из сифона, психолог, наконец, перешел к сути вопроса. Кое-что узнал в свободное время, прояснил немного историю с пропавшим доктором. Я тоже навел справки о докторе Дрожжине. Окончил он военно-медицинскую академию в Ленинграде, служил в окружном госпитале в северной столице, получил травму и был комиссован, пригрелся в больнице имени Кандинского, подавал надежды. Был немножко заторможенный и контуженный, но обязанности выполнял добросовестно и высокопрофессионально, а потом исчез. При этом была темная история с препаратами, но никаких официальных следов не оставила. Служебное расследование не проводилось, на партийных и профсоюзных собраниях дело не разбиралось. Оно и неудивительно, медики ненавидят выносить ссор из избы и по возможности всегда аккуратно заметают его под коврик. Если бы Трифонов не проговорился, мы бы могли и не узнать об этой истории. Кстати, именно Трифонов рекомендовал принять Дрожжина на работу в больницу имени Кандинского после того, как тот уволился из армии. Сталкивался с ним до этого по делам и решил, что он подходит. Потом раскаивался не раз, но из песни слов не выкинешь. У Заботкина были давние и крепкие связи в Кандинского. Работавшие там его знакомые немножко прояснили ситуацию. «Темная и грязная история», — поведал нам психолог. «Один из больных впал в беспамятство. Была реальная угроза жизни, но беднягу вернули на этот свет. При его обследовании были обнаружены следы инъекции и последствия воздействия какого-то так и неидентифицированного сложного вещества, оказывающего убийственное нейролептическое действие. Потом при проверке еще ампулы с западным препаратом, который вообще не поставлялся в больницу, нашли в процедурной». Появилось подозрение, над больным провели опыт. Кто? За руку никого не поймали, но все считают, что это Дрожжин. Он же разорялся театрально, что выведет всех на чистую воду, а потом исчез. «Что-то много у нас людей исчезает», — с законным подозрением произнес дядя Степа. «Маньяк, который на моих глазах себе отвертку вогнал, тоже за несколько месяцев до этого исчез из квартиры. Теперь этот доктор. Какие-то темные истории в этой чертовой больнице творятся». «Кроме того, Дрожжин был лечащим врачом этого маньяка», — отметил я. «Маньяк или нет? Вон Трифонов утверждает, что Церковер не мог совершить убийство», — сказал психолог. «Чего?» — чуть не подпрыгнул на стуле дядя Степа. «А то, что я его фактически на месте преступления застукал!» Заботкин терпеливо и подробно изложил доводы Трифонова. «Это горе от ума называется. Есть факт, маньяк на месте преступления, а он накручивать начинает. Балбес этот твой Трифонов!» — в сердцах воскликнул дядя Степа. «А уж кто-кто, но определенно не балбес. Специалист крепкий и о чем говорит, знает», — твердо сказал Заботкин. «Церковер — убийца. Я его застукал, это факт, и никаких он мешков не подбирал, нигде ни с кем рядом не стоял. Он убийца, я свою руку на отсечение готов за это отдать». «Отсюда что следует? Что маньяк у нас не один, у них была компания, и у нее единый бред», — предположил я. «Или Хазарова убил подражатель», — вдруг выдал дядя Степа. Психолог оживился и закивал. «Очень может быть». «Какой такой подражатель?» — с недоумением осведомился я. «Появляется какой-то неординарный убийца, завоевывающий себе славу и признание широких масс. И в этих массах порой найдется дегенерат, который будет ему подражать и совершать убийство тем же способом», — терпеливо, как для ребенка, пояснил дядя Степа. «Зачем?» — не понял я. «Или хотят примазаться к славе кумира?» «Или им просто нравится такой способ совершения преступлений? Иногда эти подражатели прилично запутывают следствие и не дают выйти на основного исполнителя». «Все это хорошо», — кивнул я. «Только чтобы появился подражатель, подвиги основного злодея должны быть широко освещены, как на Западе, газеты, демонстрации, пикеты. Где это у нас?» «Ну да», — кивнул психолог. «Информация только в узких кругах». «И этот узкий круг в больнице имени Кандинского», — сказал резко и веско, как рубанул наотмашь дядя Степа. Мы помолчали, осмысливая эту простую и далеко идущую версию. «Надо всех пациентов просеивать сквозь мелкое сито», — сказал я. «Где они были на момент убийств, где находятся сейчас, тщательно проверять алиби, к наиболее подозрительным персонажам присмотреться при помощи агентуры. Степан Степанович, это на тебе». «Да понятно, на ком же еще можно так ездить, с присвистом и понуканием», — заворчал для порядка дядя Степа. «Только позвони руководству, чтобы мне в группу еще хотя бы 3 человек выделили. Притом не балбесов каких, а кого поопытнее». «Будет сделано», — кивнул я. «Только там не только пациентов, там и врачей надо просеивать. Вон тот же Дрожжин, чем не новый ручечник, исчез, был лечащим врачом, контуженный». «Да ладно тебе», — эмоционально возразил психолог. «Думаешь, свихнулся от общения с пациентами и пошел рубить руки ответственным работникам?» «А что, ладно, нормальный психиатр во всех видит больных, просто недообследованных», — поддержал меня дядя Степа. «Во всех, кроме себя. Хотя по мне, так психиатры сами и есть главные психи. Это с первого взгляда заметно. То летающих крокодильчиков в воздухе ловят, то пушинки сдувают собеседника». «Есть такое», — засмеялся Заботкин, вспомнив что-то свое. «Ну вот у нас и кандидат номер 1, доктор Дрожжин», — подвел я итог. «Или жертва. Могли его и убрать, если он узнал что-то, чего ему знать не положено», — добавил Заботкин. Ему претило, что его коллега мог оказаться закоренелым маньяком. «Узнал? Что, личность ручечника?» — задумчиво протянул дядя Степа.